7. Под рыдания, стоны, звон. Выбравшись из грузовичка «Шевроле», Бобби Андерсон грохнула дверью, оправила темное синее платье, посмотрелась в боковое зеркало. В порядке ли макияж? А потом медленно тронулась к церкви, сутулившись и понурив голову. Как ей в последнее время не доставало отдыха. Гард помогал хоть чуть-чуть обуздать наваждение. Не стоит обманываться, по-другому это и не назовешь. Но и его силы таяли на глазах. Он даже не явился на похороны, потому что дрых на ферме после грандиозной попойки, уткнувшись исхудалым болезненно-серым лицом в рукав и распространяя вокруг себя кислое амбре перегара. Андерсон утомилась, что уж тут говорить. Впрочем, сильнее усталости этим утром ее изводила смутная тоска. Душа скорбела по Рут, по Дэвиду Брауну, по всем жителям Хейвена. Но в первую очередь, как подозревала Бобби, она оплакивала саму себя. Обращение продолжалось, по крайней мере, для всех, кроме Гарда. И это не могло не радовать. Однако было ужасно жаль своей неповторимой личности, которая растворялась на глазах, подобно утренней дымке. По иронии судьбы, Андерсон только что осознала, ее последняя книга «Бизоньи солдаты» по большей части написана теми же томинокерами.